Можно узнать поконкретнее, что ты имеешь в виду под борьбой между высшим командованием? Не знаю, правда ли это, но слухи говорят, что полковник Демург, который и управлял этим городом, скончался. Сейчас офицеры пытаются занять его место, а первым кандидатом на эту должность является подполковник Олин. Думаю, именно его вы и должны поддержать. Больше книг на сайте. Аво. А ты довольно сильно осведомлена в военных делах. Без этого никак. Большинство наших клиентов – солдаты. Хотим мы или нет, информация сама приходит к нашим дверям. Лучезарно улыбнувшись, ответила Лилиан. Она хоть и выглядела молодо, однако ее ум работал очень хорошо. Понятно. Тогда мне стоит поговорить с этим самым Олином. Думаю, поддержав его, я сумею заполучить место в городе. А теперь расскажи мне о тех вещах, которые вам не хватает. Будь это даже самой мелочью, мне нужно знать об этом. Если вас интересуют товары, то в нашем городе не хватает красивой одежды. Многие женщины жалуются по этому поводу. А еще у нас есть нехватка некоторых специй и еды. Наверняка вы захотите ввозить их сюда. А ведь такая ситуация не только в Новом Лейпциге. Почти все население Алгулы испытывает потребность в этих товарах. Девушка говорила очень уверенно, а это значит, что эта самая проблема затронула и ее. Для Зина это было хорошей новостью, ведь торговать едой для Руди легкая задача. С мясом могут появиться проблемы, в связи с болезнями и антисанитарией, но вот с остальным все было в порядке. Думаю, мне будет выгодно торговать едой, однако меня интересуют дела с алкоголем. Вы любите пить? Не зная многих обычаев варваров, ученый не мог не задать этот вопрос. Конечно, мы обожаем алкоголь, однако его категорически не хватает. Лишь самые богатые и обеспеченные люди могут его пить. Лишь благодаря вашей щедрости, Лилиан могла попробовать вкус такого хорошего вина. После нескольких чашек вина, девушка была пьяна. Ее лицо было немного красным, а глаза затуманенными. Надетая на девушку легкая одежда пробуждала интерес сильного пола завладеть ею. Бордель не зря был элитным. Здесь ко всему подходили с особой серьезностью. Разговор между этими двумя продлился несколько часов. После этого Зен уже собирался уходить, как его руку поймала Лилиан. Пьяная девушка не хотела просто так отпускать торговца, и предложила подняться в ее комнату. Не нужно было быть гением, чтобы понять смысл этих слов. Многие на месте ученого согласились, бы не подумав, однако Зен не был в таким. Посмотрев на красное лицо девушки, он с вздохом выговорил: «Прости, но дома меня ждет жена. Я не хочу ей изменять. Да и ты слишком мелкая для этого занятия. Для тебя будет лучше найти новую работу. И спасибо за помощь». Покинув бордель, у Зина остался неприятный осадок в сердце. Он только что напоил и вытянул информацию из 15-летней девушки. Подумал ученый и пошел в сторону гостиницы. В этом мире было нормой спать с 15-летними девочками, убивать ради власти и смотреть на всех свысока. Честно сказать, для Зина места лучше этого нельзя было найти. Он не был добрым или моральным человеком. Если бы не Анжелика, он, не задумавшись, пошел бы с Лилиан наверх и хорошенько провел бы время. Шагая по маленьким улочкам города, ученый пытался увидеть всю красоту средневековья. Отвратительный запах, неровные дороги, множество преступников и беспредельщиков на улицах города. Из некоторых темных переулков можно было услышать стоны женщин, которые переплетаются с громкими криками и плачем. Сидя в своей усадьбе, окруженную охраной, Зен не видел всего этого, однако теперь он открыл глаза. Не то чтобы ему это не нравилось. Ученый понимал, что все это естественно. Земля тоже прошла через это. Всегда нужно приспосабливаться к ситуации, однако вместе с этим нельзя забивать и свою сущность. Сидя перед Лилиан, Зен стоял перед этой дилеммой. Как мужчина он хотел ее, но как человек он не мог предать Анжелику. Его принципы были против этого, так что ему пришлось успокоить нижнюю часть своего тела и уйти из борделя. Думая о своем, ученый даже не заметил, как дошел до гостиницы. Собрав немного информации, он должен был поговорить с Гленом. Если Зен не ошибся с выводами, то его главный страж прекрасно справился со своей работой, так что с Лориан не должно возникнуть никаких проблем. Войдя в свою комнату, лорд увидел смущенного Глена, который не мог смотреть ему в глаза. Казанова пришел. Как там невестка поживает? Вгоняя охранников в еще большее смущение, ученый продолжил шутить. Какая еще невестка? Мы еле-еле познакомились. Может, воздержитесь от подобного рода высказываний? Для меня это еще нечего, но вот Лайран может неправильно все понять. Ладно, ты уже так сильно печешься о ней, что я немного ревную. Увидев не сильно довольное лицо Глена, ученый кашлянул и продолжил говорить, только о совсем другой теме. Мне нужно поговорить с Лориан. Если она согласна стать моим человеком, то для нее есть задание. Глава 147. Никому не позволено обижать моих подданных. Глава 147. Так как отношения между Гленом и Лориан в последнее время перешли на новую стадию, главному стражу Зина не пришлось долго просить девушку о содействии. Однако сначала она должна была встретиться с ученым лично. Раньше она уже встречалась с ним, но она же не знает, что именно он является лордом Глена. Так что встреча обещает быть интересной. Господин, я привел леди Лориан. В обществе других людей Глен должен был играть роль стражника на все 100%. Фамильярность и другие высказывания в сторону лорда были неприемлемой роскошью. Прекрасно. Можете садиться. Ученый специально смягчил свой голос, что бы Лориан не сразу его опознала. И это сработало. Девушка даже подумать не могла о том, что лордом Глена мог оказаться тот аристократ. Сидя в дорогом кресле, Зен смотрел из окна на панораму города. Вошедшие в комнату охранник и торговец не могли увидеть лица ученого из-за того, что он сидел спиной к ним. «Для меня честь увидеть вас, господин. К сожалению, Глен отказался говорить мне ваше имя, надеюсь, вы простите мне этого». Если слова охранника были правдой, то человек перед ней должен был являться невероятно влиятельным. Мыслила девушка в правильном направлении. Зен впрямь был монстром. Глен поступил правильно. Перед будущим партнером я должен представиться лично. Медленно встав с кресла, Зен повернулся к Лориан, которая уже после смены голоса заподозрила неладное. Увидев лицо ученого, девушка была ошарашена. Аристократ, который несколько дней назад клеил ее, оказался одним из самых влиятельных людей Руди. Сказать, что она была в шоке, нечего не сказать. Вы, дрожа и еле стоя на ногах, девушка попыталась выговориться. Однако у нее ничего не вышло. Не стоит так меня пугаться. Леди Лориан, вы оказались довольно интересной личностью. Глен был полностью очарован вами. Ха-ха. У ученого был расслабленный взгляд. Он прекрасно знал историю Лориан, ведь главный охранник в деталях доложил ему обо всем. Простите меня. Я не знала, что вы такой. Я не хотела говорить те слова, однако гнев полностью завладел моим разумом. Прощу, простите мне мою дерзость. Перед такого рода человеком слабая торговка была словно муравьем. Да она не могла дать отпор даже слабому дворянину, так как ей защититься Зен захочет отомстить. Заметив испуганную до чертиков Лориан, Глен, нахмурившись, подошел к ней и приобнял за плечи. Почувствовав тепло в сердце, девушка с мерцающими глазами посмотрела на охранника и, увидев его уверенный взгляд, немного успокоилась. Этим жестом Глен выразил свою поддержку, чего так сильно не хватало девушке. «Боже мой! Хватит смотреть на меня такими глазами! Я уже начинаю тебя бояться!» Зен все так же играючи помогал Глену в захвате сердца. Смотря на охранника, он не мог не радоваться. Глен служил под его началом уже долгое время. Еще с ранних лет этот человек защищал и оберегал безопасность бывшего владельца тела. Если бы не он, то предыдущий Зен-настиль погиб бы множество раз. После небольшой неловкой паузы ученый просто не мог продолжить молчать. Ладно, теперь перейдем к самому главному. Лориан, прости меня, ведь изначально я пытался использовать тебя в своих целях. Однако, узнав твою историю, мне стало неприятно на сердце. Думаю, я мог бы помочь тебе избавиться от обидчиков, но взамен ты должна стать одним из моих людей. Мне как раз не хватает хорошего торговца, и ты должна идеально подойти на эту роль. Но до этого, позволь мне представиться. Имени моего ты уже знаешь, однако фамилия должна вызвать некоторый интерес. Сделав паузу, ученый поднял голову и сказал: «Зенностиль, вот мое истинное имя». А вот в этот раз девушка была не так сильно удивлена. То, что господин Глена, член одного из великих семей, было понятно с самого начала. Она просто не ожидала, что им окажется Зен, который за последнее время получил очень большую популярность в высшем обществе. «Значит, я имею честь общаться с сыном великого герцога. Словами не могу описать те чувства, которые я сейчас испытываю». Низко поклонившись, девушка показала свое уважение к собеседнику и его статусу. Это было обычным явлением среди знати, так что Лориан должна была сделать подобный жест. «Не стоит кланяться. Я не люблю всю эту формальность. Мне больше по душе дружественная атмосфера и командный дух. Теперь ответь мне на предыдущий вопрос. Что ты выбрала?» Не нужно было быть гением, чтобы понять, о чем думала девушка. Она сейчас была под контролем гнусного тирана, который держал ее сестру в заложниках. Служить Зену явно не будет хуже, чем какому-то отбросу. То ли из-за безвыходности, то ли цепляясь за надежду, Лайран сделала выбор, который в дальнейшем полностью изменит ее жизнь. «Для меня будет честью работать под вашим началом, господин Зен». Встав на одно колено, девушка уже показала не уважение, а преданность. Этот жест показал ее готовность служить во имя лорда. «Прекрасный выбор. Раз уж ты теперь являешься моим человеком, то мне придется покарать тех, кто посмел тебе навредить. Мои подданные не те люди, кого можно задирать. Глен, тебе и Лориан предстоит проделать долгий путь. Возьми мой приказ и вернись в деревню, где сейчас строят мой новый город. Вы должны будете закупиться вещами из списка, а так же освободить сестру Лориан из плена. Можете уничтожить тот дворянский род и разграбить его. Оставлю это на ваше усмотрение. Я даю тебе на это 500 солдат из первой армии, а так же 10 тысяч из второй. Думаю, их вообще не понадобится, ведь одного имени дома Астиль будет достаточно, чтобы все члены той семьи начали рыдать. Так же подготовьте мне карету. Я возвращаюсь в Вавилон. Так как Алвису сейчас нужна концентрация, я оставлю ему 5 стражников вместе с Бернардом. Их вполне хватит для первого времени. Так как генерал по большей части стабилизировал ситуацию в Новом Лейпциге, наличие здесь ученого было ненужным. Напротив, это создавало давление на Алвиса, так что Зен решил отступить в Вавилон. Однако лорд не собирался долго оставаться в своем городе. Взяв дополнительные силы, он должен был вернуться и начать со всей серьезностью помогать Алвису с его фракцией. Благо теперь единственный проходной пункт между двумя странами находился под фиктивным контролем генерала. Дорога назад должна была занять не дольше недели. Как-никак, а передвижение с одной каретой и 5 солдатами намного легче, чем с целым отрядом. Именно поэтому Зен смог добраться до входа в ущелье за рекордно низкий срок. Глава 148. Скучала. Глава 148. Так как Зен поручил Глену помощь Лориан, он остался без охраны. Однако это больше не играло никакой роли. Секретный проход защищался спецназом, который и должен был обеспечить его дальнейшую безопасность. «Лорд Зен, приветствуем вас». Отдав честь, спецназ пропустил ученого без особых проблем. После почти месяца отсутствия лорд вернулся в свой город. «Господин Зен, ваша лошадь готова». Из-за неожиданного появления ученого, никто не смог подготовить экипаж. Единственным доступным средством передвижения была лошадь. «Спасибо за помощь. Я отправлюсь один. Оставайтесь на своих местах». Не дожидаясь ответа, ученый начал скакать в направлении форта. Он хотел добраться до города на паровозе. Это сэкономило бы ему времени. «Думаю, нам стоило сказать лорду о том происшествии», — сказал один спецназовец другому, смотря на удаляющегося Зина. Генерал Рем приказал держать язык за зубами. Он сам доложит, если посчитает нужным. Эти двое, конечно, же говорили о Викторе и принце Дриане. Само собой понятно, что ученый смог бы узнать об этом минимум от своей жены. Однако спецназовцы все же не нарушили приказ генерала. Несколькими днями ранее, захватив Ануба и Дриана, Виктор вместе с Анжеликой вернулись в Вавилон. Однако в отличие того, Жезина, их уже ждал экипаж для того, чтобы добраться до форта. Поезд был во много раз быстрее кареты, так что военные часто использовали его для нужд. Захваченные в плен принц и хранитель, нечего не говорили. Наличие Виктора в рядах противника было веским аргументом для них заткнуться. «Госпожа, скоро мы доберемся до поезда». Пернер лично следовал за леди Анжеликой и обеспечивал ее безопасность. Нужна ли была его помощь, это совсем другое дело, ведь Виктора вполне достаточно для уничтожения мага 9-го уровня. «Спасибо, Пернер. Вы хорошо постарались», благодарно посмотрев на капитана спецназа, ответила девушка. Сейчас она как раз разговаривала с Виктором про магию и его силу. «Я не понимаю, дядя Виктор. Вы сказали, что есть 9 уровней силы, однако я знала только про 3. Низкий, средний и высокий. Так откуда взялись остальные?» «Девочка моя, в империи от 1-го до 6-го ранга почти невозможно встретить магов или воинов выше 3-го уровня, так что в этом нет ничего странного. Я не хотел этого рассказывать, так как Зен все еще не готов к правде. Точнее, не был готов. Рост этого города заставляет меня верить в силы молодого господина еще больше. Например, те штуки, так называемые гаубицы. Они без проблем смогут убить воина 6-го ранга. 6-го ранга. Это не просто огромная сила. Тебе невозможно представить, насколько сложно вырастить такого сильного солдата. Воин 6-го ранга уже обладал колоссальной силой. Однако Виктор играючи расправился с магом 9-го уровня. По логике вещей, 9-й ранг должен быть во много раз сильнее 6-го. Так какой силой обладает сам старый дворецкий? А что такое Великий Египет? Я никогда не слышала про эту страну. А еще что за божественная сила, про которого вы там говорили? Все магическое заставляет человека испытывать интерес. Анжелика была не исключением. Ей было безумно любопытно. Великий Египет и подобные ему организации не показываются на широкой публике, однако они обладают силой, схожей с империями 9-го ранга. А божественный уровень – это уже совсем другой разговор. После достижения 9-го уровня, человек должен получить одобрение от манны, и лишь после этого он сможет развиться до божественного уровня. Например, я сейчас нахожусь на среднем уровне божественного ранга, а моим элементом является молния. Кстати, Имхотеп равен мне по рангу, однако между нашими силами есть большое различие. Именно наличие божественных воинов делает страну или организацию сильной. До 6-го ранга это не играет роли, но если империя хочет развиваться дальше, то ему следует обзавестись сильными людьми. Слова Виктора ответили на вопрос Анжики. Однако у нее сразу же появился другой. Но если сильные страны обладают такими войнами, почему же они до сих пор не захватили слабые государства? Довольно логический вопрос девушки не поставил дворецкого в тупик. Он, недолго думая, ответил. Говоря про сильные империи, нужно учитывать факт равновесия между ними. Империи 9-го ранга вместе с божественными домами подписали пакт, который запрещает участие воинов и магов выше 7-го уровня в конфликтах обычных людей. Даже я связан этим контрактом. Именно поэтому мне пришлось ждать вплоть до того момента, как вы остались в безвыходном положении. Таким образом, страны могут воевать лишь с королевствами своих рангов, а так же использовать воинов или магов лишь 7-го ранга или ниже. Это многое объясняло. Теперь стало понятно, зачем нужно разделять империи на 3 категории. Оказалось, что для сильных стран просто невыгодно нападать на более слабых. Понятно. Значит, Рудия или другие соседние страны не интересны более сильным королевствам, из-за нашей слабости. Но теперь встает еще один вопрос. Зачем же воин вашего уровня стал дворецким семьи Астиль? Добравшись до форта, Зина встретили несколько офицеров. Они с особым почтением отнеслись к лорду города и отвели в кабинет Рема. Так получилось, что поезд сейчас находился в Вавилоне, а не в самом форте. Ученый должен был подождать некоторое время, перед тем, как отправиться назад. Получив информацию о своем братце и втором принце, ученый на некоторое время занял себя. «Господин Зен, поезд в скором времени должен прибыть, тогда я подожду снаружи». Уже через 10 минут транспорт ученого прибыл на место. Для того, чтобы добраться от форта до Вавилона, поезду нужно было ехать почти час. В сравнении с каретой это было во много раз быстрее и, что самое главное, комфортнее. Сидя в своей комнате, Анжелика не могла забыть слова Виктора. Оказалось, что история Зина не такая, как все привыкли считать. И теперь, зная это, девушка не могла успокоиться. Она так сильно ушла в раздумье, что даже не заметила открытие двери. «Скучала по мне». Властный, но одновременно с этим и теплый голос послышался в комнате. Анжелика сразу же узнала его владельца, ведь именно о нем она думала все эти дни. «Зен, ты вернулся». Обнимая своего мужа, девушка испытывала очень странные ощущения. С одной стороны, этот человек был ее мужем, но с другой — вернулся. Но ненадолго. Мне нужно разобраться с некоторыми делами, а после этого я снова вернусь в Новый Лейпциг. Алвису нужна моя помощь. Девушка не хотела, чтобы ее муж уходил. Зен это прекрасно понимал, но иначе поступить не мог. Тебе обязательно уходит так скоро? Да. Дела не терпят отлагательств. Я делаю это ради Вавилона. Ладно. Хватит говорить о делах. Я очень сильно по тебе соскучился. Глава 149. Удар в лицо. Глава 149. Сидя в обнимку, Анжелика и Зен говорили о разных темах. Однако даже сейчас девушка испытывала странное чувство, что, конечно же, не могло остаться незамеченным со стороны ученого. Тебя что то беспокоит? Я готов выслушать и поддержать тебя во всем. Только не терзай свое сердце. Погладив любимую за волосы, сказал Зен: «Прости, что так себя веду, но мне как-то не по себе. Сначала я не хотела говорить об этом, ведь Виктор и Сма может доложить тебе, но...» «Говори, ты же моя любимая жена, тебе нечего стыдиться». Ущипнув Анжелику за красивый носик, ученый попытался немного подбодрить ее. На обратной дороге случилась беда. Один из принцев Буина по наводке провидца напал на меня и захотел заполучить секреты огнестрельного оружия. Вместе с ним были двое людей, которым пули не смогли нечего сделать. Спецназ попытался помочь, однако все было бесполезно. Вспоминая историю прошлого, Анжелика покрылась холодным потом. Напали. Им надоело жить. Чего-чего, а вот подобного ученый явно не ожидал. Я уже думала, что настал конец, как вдруг появился дворецкий Виктор и с легкостью разобрался с ними. Девушка рассказала мужу всю историю, от начала до конца. На моменте с шатром глаза Зина яростно заблестели. Он уже приговорил этого принца к наказанию, ведь никто, повторяю, никто не смеет вредить его любимой женщине. Вместе с яростью ученый испытал много других эмоций. Больше всего Зина удивил факт про Виктора. У него самого были некоторые мысли про старого дворецкого, однако даже он не смел предположить подобного. Магия 9 уровня. Божества. Да какая там разница, смогут ли они пережить магна, плазменный взрыв, или избежать лазерного удара со спутника. Пока они остаются людьми, у меня найдется способ, как их прикончить. Так что не стоит волноваться по этому поводу, глупышка. Уверенный тон мужа смог успокоить сердце Анжелики. Хотя девушку до сих пор терзали сомнения, теперь ей было не так страшно, как раньше. «Прости, я бесполезна», — уткнувшись лицом в грудь ученого, вымолвила Анжелика. Она правда считала себя ненужной, ведь Зен во много раз превосходил ее во всем. Даже сейчас, из За такого пустяка она заставила мужа нервничать. «Глупышка, хватит говорить ерунду. Ты моя женщина, моя любовь. И этот факт нельзя изменить ничем. То, что тебе было страшно, это нормально. По сути, это моя вина, ведь я не смог обеспечить твою безопасность. Это я бесполезен, ведь заставил любимую волноваться». Их отношения начались с притворства. Обе стороны искали прибыли, но чем дальше продвигались отношения, тем крепче становилась их связь. Именно такие вот моменты и создавали прочный фундамент семьи. Посидев в обнимку несколько часов, Анжелика уснула. Зен нежно уложил ее спать, а сам отправился, чтобы урегулировать одно дело. Виктор уже стоял на выходе и ждал его появления. Мало. Дворецкий хотел поприветствовать лорда, однако, увидев лицо последнего, замолчал. «Где тот говнюк?» — с холодным и яростным тоном спросил ученый у своего слуги. «В камере вашего поместья», — быстро ответил дворецкий. «Он уже давно не видел такого злого господина. Отправляемся туда. С тобой я поговорю потом». От такого отношения, даже у божественного мага, как Виктор, пошли мурашки по коже. Дело тут было не в физической силе Зена, а в его харизме. По прибытию в Вавилон, Дариана и Ануба ожидал лишь один шок. Сперва их прокатили на железной штуке, которая двигалась без живой силы и обладала огромной скоростью. А после этого двое попали в заключение. Такое отношение к принцу империи четвертого ранга, а так же одному избранников, было кощунством, но всем было плевать, что они с нами сделают. В отличие от Дариана, Ануб был намного более высокомерным типом. Так что, когда его бросили с небес на землю, ему было больнее, чем принцу. Пока нечего. Тот монстр мог убить нас в любую секунду, но не сделал этого. Значит, мы нужны им живыми. Хотя, бы сейчас. Самому принцу Дариану не особо, то и хотелось жить, ведь потеряв сфинкса, Великий Египет явно не простит ему этого. Зачем? Же зря подставлять Вивиан. Надеюсь, что нас отпустит. Хотя это тоже маловероятно. Мы слишком много знаем. Просто вот мне интересно, кем является тот старик. Даже несмотря на то, что Виктор был его врагом, Ануб уважительно к нему относился. Если его слова правда, то даже владыка Имхотеп не является соперником для него. Значит, он либо член какой-то имперской семьи, либо божественный. Только вот таких людей слишком много. Дариану, как и Анубу, была интересна личность Виктора. Вот была бы у нас хоть какая-то подсказка, мы бы смогли вычислить. Хранитель как раз хотел закончить предложение, как его слух уловил слабое движение. «Принц, готовьтесь, к нам идут». Ануб не ошибся. Он смог распознать шаги Зена с очень большого расстояния. Какой из них Дариан? Новоприбывший человек задал странный вопрос. Левый. Тот страшный дворецкий тоже был с ним. Понятно. Войдя в камеру, Зен вплотную приблизился к Дариану и посмотрел ему в глаза. Значит, это ты, Дариан. Четвертый принц Буина, а так же один из претендентов. Да, это я. Бесстрашно ответил принц. Он свысока смотрел на этого человека. Тогда ответь. Ты знаешь, кто я? Безразличие явно читалось на лице Зена, когда он спрашивал о себе. «Понятия не имею». Честный и прямой ответ прозвучал из уст Дариана. «Прекрасно. Теперь у меня появился шанс представиться. Мое имя Зеннастиль. Я муж женщины, которую ты недавно обидел и сильно испугал». Сильно замахнувшись, ученый со всей дурью ударил Дариана в лицо. Ануб, видя движение, хотел помешать нападению, однако из-за запечатанных способностей не смог вовремя среагировать. Удар у ученого получился на удивление сильным. У Дариана пошла кровь из носа, а его челюсть сильно болела. «Я убил бы тебя на месте, если бы не информация, которой ты владеешь. Либо ты расскажешь нам все мирным путем, либо мне придется отдать тебя нашим профессионалам в руки. Лично я надеюсь, что ты выберешь второй вариант». Зен смотрел на Дариана как на кусок га. Этот гад посмел напасть на Анжелику. После получения информации, его стопроцентно ждет смерть. Как ты смеешь бить кандидата? Да если бы божества узнали об этом, тебя и всех твоих близких отправили бы на эшафот». Хранителю явно не понравились действия Итонзина, однако он понятия не имел, насколько сильно ученому было плевать на его угрозы. «Правда. Думаю, мне стоит поскорее начать испытание нового оружия. Божествам оно должно сильно понравиться». Глава 150. «Кто я такой?» Глава 150. Зину было по барабану, являлся его противник богом или волосатой уткой. Он знал физику и химию, так что до тех пор, пока его недоброжелатель был живым существом, ученый мог убить его. «Твое высокомерие не знает границ». «Да, то оружие может убить многих воинов, однако для людей шестого и выше уровня оно почти бесполезно. И этим ты хочешь победить божеств?» Ануб не верил, что без божественных способностей и одобрения манны, человек может сражаться с его владыкой. «Вспыльчивый характер делает из тебя легкую жертву. Я никогда и не говорил, что собираюсь сражаться лишь огнестрельным оружием, да еще и уровня Второй мировой войны. Даже если божества могут создавать ураганы или обрушить молнию, они все еще остаются живыми существами. С помощью технологий можно создать химическое оружие, которое без всякой битвы отнимет жизнь любого живого, включая божеств. Магия воздействует только на окружающую манну, но не само тело. Да, это правда, что некоторые части человека становятся сильнее, однако сама биологическая сущность не меняется. Ученый был уверен в своей гипотезе. Он неоднократно проверил саму манну. Сейчас ему были недоступны технологии и оборудование для полномасштабных испытаний, но некоторые эксперименты он все же смог провести. Да это просто невозможно. Божества выше людей. Они находятся в гармонии с самой манной. Думаешь, обычный человек сможет одолеть Бога? Ануб не хотел верить в слова ученого, ведь в таком случае все его мировоззрение теряет всякий смысл. Мне не нужно отвечать букашке. Для меня ты ничтожество, так что хватит терять мое время зря. Полностью игнорируя ошарашенного хранителя, ученый подошел к упавшему Дриану. Надеюсь, мне не придется повторять дважды. Либо отвечай, либо мучайся. Удар получился не слабым. Ты мне почти зуб выбил. Трогая место удара, проговорил принц. В отличие от Ануба, он не был удивлен или разъярен поведением Зина. Напротив, лорд Вавилона поступил именно так, как и должен был поступить настоящий мужчина. Его женщину обидели, да кто после этого сможет не разозлиться и не ударить обидчика? Ты не ответил на вопрос. Твой выбор. А вот самому лорду было совершенно неинтересно одобрение принца. Я не люблю боль, так что первый вариант подходит лучше второго. Что именно тебя интересует? Лицо хранителя стало красным от гнева. От Зина он еще мог стерпеть подобного рода отношения, но вот предательство Дриана было слишком. Даже так, жаль. Я надеялся, что ты окажешься человеком с принципами. Сдали иронии произнес Зен. Вообще, то я таковым и являюсь. Только вот с Великим Египтом у меня свои личные счеты. Так что, зная о неминуемой смерти, лучше уж насолить врагу напоследок, чем испытать мучительную боль зазря. Обладая хорошим умом, принц прекрасно понимал, что ему не выжить. Зен ни за что не отпустил бы его. Даже так. Мне интересно, что такого они тебе сделали, что ты хочешь им насолить. Времени у ученого были предостаточно. Ему некуда спешить с допросом. Так как ты сильно печешься о своей жене, возможно, тебе удастся меня понять. Дело в том, что моя любимая женщина была втянута в сражение на силу божества. Именно ее выбрал Имхотеп, что бы то стало претендентом стороны Великого Египта. Но дело было в том, что она сама не хотела ввязываться во все это, но ради сохранения дома ей пришлось пойти на этот шаг. Рассказывая историю жизни, Дриан прокручивал все старые воспоминания в голове. Ему через многое пришлось пройти, начиная от угнетения братьев, заканчивая борьбой за место в избраннике. Смотря на все это, принц даже поверить не мог, что именно он прошел через все это. Именно любимая женщина дала ему мотивацию и силу для достижения нынешнего положения. Наконец, и мне удалось стать избранником. Мне потребовалось на это 5 лет. 5 долгих лет, но они стояли того. Заполучив силу, я мог спасти ее. Но даже после стольких стараний, судьба продолжила играть со мной. Имхотеп решил устроить договорной брак с шумерами. Поженив 2 претендентов, они хотели создать союз. Услышав про договорной брак, глаза Ануба сверкнули. Как один из хранителей Имхотепа, он прекрасно знал об этом событии. Хотя он с самого начала разговора понял, о ком шла речь, лишь последнее предложение смогло его задеть. «Так значит, ты все это время любил Вивиан? Так почему не говорил?» — в гневе крикнул хранитель. «А что это изменило, бы? Думаешь, твой Имхотеп изменил, бы решение ради одной букашки вроде меня? Божественные игры проходят раз в 20 лет, и последний раз, когда Великий Египет побеждал в нем, было 5000 лет назад. Да один союз с шумерами во много раз выгоднее, чем один претендент. Сказав о моих чувствах, я лишь сильнее ранил бы Вивиан, а так же разозлил бы Имхотепа». Дриан мыслил логически, так что все его действия можно посчитать правильными. Хотя в сердце у принца остался осадок. «Даже так, ты должен был сказать хотя бы мне», — почти рычал Ануб. Он считал Дриана другом. Однако тот, как оказалось, все это время лгал ему. «Именно тебя я не мог сказать об этом в первую очередь. Зачем заставлять друга страдать? Зная твой характер, тебе было бы трудно сделать выбор между господином и другом, так что я не стал усложнять тебе жизнь». Закончив с Анубом, принц продолжил диалог с ученым. «Я немного отвлекся. Так о чем же мы остановились? Вы говорили о любимой. Точнее, о ее браке. Думаю, это не очень приятная тема для разговора. Я уже понял твой настрой касательно Великого Египта, так что теперь ответь мне на другие вопросы. Какой силой обладает эта организация?» Зен задал несколько вопросов, на которых Дриан без проблем ответил. Весь диалог продлился несколько часов. И все это благодаря принцу, который детально объяснил все нюансы ученому. Закончив разговор, лорд не стал оставаться в камере. Он просто повернулся и ушел. Виктор сразу же последовал за ним по пятам. Оставив 2 друзей наедине, Зен решил серьезно поговорить со своим дворецким. Войдя в кабинет и сев на свое кресло, ученый с интересом посмотрел на Виктора. «Молодой господин, можете задавать любой вопрос. Я с радостью отвечу на них всех. Даже не сомневаюсь в этом. Мы знакомы многие годы. Ты для меня больше, чем слуга. Я не слукавлю, если скажу, что ты дорожил и помогал мне не меньше отца. Так что, услышав слова Анжелики, я был удивлен, хотя твой мотив мне понятен. Но теперь пришло время дать мне ответ на мой единственный вопрос. Кто я такой?» Глава 151. Падшая семья. Глава 151. Кто я такой? Виктор уже ожидал подобного вопроса. В последнее время Зен показал невероятный рост интеллекта, так что это было вполне адекватное поведение. «Долгое время мне приходилось хранить этот секрет от вас, молодой господин. Если бы не изменения, которые произошли совсем недавно, я не стал бы отвечать на ваш вопрос, однако вы доказали, что готовы к этому. Вы не настоящий сын Матрицы Астилья». После этого предложения с плеч дворецкого упал тяжелый камень, который уже многие годы давил на него. Однако, в отличие от ожидаемой реакции Зина, Виктор получил лишь легкий кивок. «Ну, это было немного ожидаемо. Хотя сначала мне казалось, что, то не так, но после твоих слов все встало на свои места. Так куда делся настоящий Зенностиль? Никуда он не девался. После родов госпожи Шелли, я, пользуясь силой, поменял тебя и Рема местами. По сути, вы одногодки, однако после моего вмешательства это немного изменилось. Боже мой! Значит, именно Рем должен был стать третьим господином Великого Дома, а не я. Испытывал ли Зен вину? Конечно же нет. Прошлое всегда остается в прошлом. По сути, так оно и есть. Понимая тот факт, что мои действия лишили мальца будущего, совесть стала мучить этого слугу, так что я решил взять опеку над ним. Те воспоминания про деревню и церковь, всего лишь выдумка, в которую он верит. Понятно. Думаю, стоит скрыть эту информацию от Рема будет лучшим решением. Я представить себе не могу, что он может сделать, узнав факт обмана. Согласен с вами. Хоть это и несправедливо, но у меня не было другого выбора. Отправить вас в более слабую семью, было бы очень плохим решением. Мне не хотелось, что бы единственный мужской потомок великой семьи страдал во время роста. Твой мотив понятен. Просто расскажи о моем происхождении. Если ты обладаешь такой силой, то мне сложно представить, из какой семьи я вообще пришел. Могущество Виктора явно выходило за рамки всего известного. Вызвать огромную молнию, просто показав рукой на небо, это просто невероятно. Это очень долгая история, но раз вам так интересно, то мне нечего не остается, кроме как рассказать. Вам уже довелось слышать про великие империи и божественные семьи. Однако даже среди них есть 10 гигантов, которые по сути и управляют всем миром. Точнее сказать, что было 10 гигантов, теперь их осталось только 9. Если говорить о могуществе, то Великий Египет не стоит даже внимания одного из этих 9. Нужно знать, что Великий Египет обладает 3 божествами. Имхотеп и 2 его хранителей были не слабой силой, однако те семьи даже не обращали на них особого внимания. Значит, я был из той семьи, которую уничтожили. Зину не нужно было раскладывать все по полочкам. Не нужно было быть гением для осознания истины. К сожалению, это так. Против нашей семьи объединились 3 великие семьи. Они подавили других участников Совета 10 и начали наше подавление. Ваш отец, а так же патриарх дома, не стал сидеть сложа руки. Началась борьба. Хоть враг и превосходил нас по количеству, но сила наша была велика. Однако вместе с этим мы ждали появления союзников. Имхотеп был одним из старых друзей твоего отца. Он должен был помогать нам в этой войне, но не стал. Все больше божественных семей становились на сторону Альянса, и вскоре нас подавили. Именно в это же время ваша мать Мунремма и была беременна. Понимая безвыходность ситуации, мне дали приказ спасти новорожденного ребенка и убежать как можно дальше, что бы никто не смог найти вас. Вспоминая былое, Виктор стал меланхоличным. Он был единственным, кому удалось спастись после падения дома. Тебе дали приказ спасти наследника. Разве у меня не было братьев или сестер? Спасти лишь одного ребенка было глупостью, так что Зен задал логический вопрос. Чем сильнее пара, тем им сложнее иметь ребенка. Ваш отец и мать обладали невероятными способностями, так что этот закон касался их больше остальных. Тот факт, что госпожа Ремма забеременела, уже был сенсационным. Но стоит сказать, что у вас была старшая сестра. Хоть она и не была биологической дочерью господина Александра и госпожа Ремма всем сердцем заботились о ней, однако мне не удалось ее вывести. Значит, мои биологические родители уже мертвы. Это прискорбно. Мне хотелось бы пообщаться с ними. Однако прошлое невозможно изменить. Меня больше интересует мотив нападения. Я не верю, что те 3 семьи просто так напали на мою, ведь в сражении божеств обе стороны потеряли бы немало солдат. Никто не нападает без причины, особенно если знаешь, что противник обладает огромной силой. Так что 3 великим семьям нужна была причина для этого. Вы правы. Те семьи не просто так напали на нашу. Дело в том, что Александр завладел одним артефактом, который заинтересовал многих людей. Совет 10 выбрал нейтралитет, так что наша семья осталась 1 против 3 великих домов. Конечно же, дело было не только в артефакте. Наши территории и влияние были почти самыми большими во всем Совете. Мы находились на 3-м месте во всем мире. Поэтому нападение на нас не удивительный факт. Мы ожидали подобного многие годы, однако предательство со стороны многих союзников не входили в наши планы. Виктор имел в виду Великий Египет и другие божественные дома.